зона «Восток» поразила Фандорина еще больше, чем предыдущий, хотя казалось, что способность изумляться уже должна была притупиться. Улица, Наполеон назвал ее «Восточной», вывела к поселку, расположенному под стеклянным куполом высотой метров в 20. Над головой голубела морская вода. Время от времени там проплывали стаи рыб. «Мы на дне моря», — сказал Наполеон с удовольствием, наблюдая за спутником. «В ночное время поверх купола закрываются плотные механические краны, иначе с поверхности моря было бы видно просачивающийся снизу электрический свет». Вдруг Фандорин вспомнил видение Эдема, открывшееся ему в последний миг перед тем, как он, оглушенный подводным взрывом, потерял сознание. То не была галлюцинация. Он действительно увидел свет, просачивавшийся сквозь шов экрана. Масса и Лимон-2 погибли где-то здесь, над подводным поселком. «Сегодня редкий для этих широт пасмурный день. Поэтому горят фонари!» Принц вел Эраста Петровича по нарядной улице между аккуратных, будто игрушечных домиков. «Обычно в дневное время электричества не нужно. Хватает пробивающегося сквозь воду солнечного света. Ты увидишь, как это красиво! Мягкий, изумрудно-золотистый мир! Это лучшее место на планете, и мы создали его собственными руками!» Его голос задрожал в экстазе. Фандорин мрачно подумал, что самые опасные на свете люди — поэты, обладающие властью над человеческими судьбами. Правитель должен быть существом приземленным, прагматическим и лишенным художественного воображения. Иначе беда. «Нет, внутрь мы сейчас не пойдем», — Наполеон взглянул на часы. «К сожалению, у меня мало времени. Тебе выделят квартиру в одном из этих красивых домов, оснащенных по последнему слову бытовой техники, и ты сам увидишь, как разумно устроена жизнь поселка. Идем назад в центр. Я коротко расскажу тебе про остальные две зоны, и на этом наша экскурсия закончится». Они вернулись быстрым шагом. От сухого дока тянулись еще две галереи. Одна такая же широкая и людная, как Восточная улица, другая узкая и пустая. «По западной улице ты попадешь в Сан-Суси. Это квартал, где братья отдыхают и развлекаются», — принц подмигнул. «О да, Пит, мы хоть и члены ордена, но не монахи. Умеем не только работать, но и получать удовольствие от жизни. Скучать в нашем жутком подземелье тебе не придется. Там у нас прекрасный ресторан, синематограф, любительский театр и лучший в мире публичный дом. По сравнению с ним бордель, который ты видел наверху, жалкий притон. Сюда вниз попадают самые отборные красотки. Они не члены ордена и не имеют права покидать пределы зоны, но невольницами их назвать трудно. Они живут как султанши в гареме». «А, кстати, какое место на планете вода будет отводиться женщинам?» — заинтересовался Распетрович. «Это вопрос дискуссионный и непростой». Наполеон забыл, что торопится, и остановился, увлеченный темой. «Я как раз сейчас много об этом думаю. Знаешь, Пит, я всегда полагал, что женщина всего лишь спутница человека. Недаром ведь в большинстве языков мужчина и человек обозначаются одним и тем же словом. Женщина нужна для физической разрядки, для обслуживания, для продолжения рода. Так называемая любовь к женщине — психическое заболевание. Сына у матери нужно отбирать, как только она его выкормит. Женское воспитание для мальчиков губительно. Ну, на этот счет мое мнение не переменилось и сейчас. Но есть в ордене и иная точка зрения. Доктор Лас давно убеждает меня, что лучшие представительницы женского пола могут принести нам пользы не меньше, чем мужчины, что пора ввести ранг сестры. Я долго не соглашался, но теперь начинаю думать, что он прав. Не все существа женского пола одинаковы. В самом деле, Фандорин приподнял брови, как бы удивляясь столь рискованной мысли. Да, Наполеон вздохнул и повернулся к югу. Южный переулок тебе не понадобится. Там находится моя резиденция, и вход туда воспрещен. Не из-за моей персоны, — улыбнулся он, — а потому что в том же отсеке находится склад взрывчатки для торпед. Так-так, — сказал себе Ираст Петрович и с невинным любопытством спросил, — неужели ты живешь там один? Не совсем, — неопределенно и с каким-то странным смущением ответил Наполеон. Но об этом говорить давай не будем. Просто запомни, что юг — единственная зона, где тебе бывать незачем. «Вероятно, женщина», — предположил Фандорин. «Вот чем объясняется эпохальное озарение, что не все существа женского пола одинаковы. Но это ладно. Про склад взрывчатки интереснее. Разберемся. Генерал, правда, требует, чтобы мы ужесточили меры безопасности и поставили охрану ко всем жизнеобеспечивающим узлам. К сожалению, враги догадываются о том, что остров Сен-Константен имеет двойное дно. Англичане и немцы все время пытаются разнюхать, чем мы здесь занимаемся. То посылают шпионов, то еще что-то. Например, позавчера наша 79-я подбила прямо у ворот чужую субмарину. Очень приличного качества, и, что удивительно, всего с одним членом экипажа. Я точно знаю, что англичане строительством подводных лодок не занимаются. Подводник был с азиатской внешностью, возможно, японец. Хотя какого черта японцам может быть нужно в Атлантике, непонятно. Внутренне замерев, Ираст Петрович сказал: «Если бы в Японии производили субмарины, это было бы известно. Я слежу за подобными вещами. Так японец это или нет? Может быть, Масса жив? Взят в плен?» «Неизвестно. И, честно говоря, меня больше заинтересовала сама лодка. У нее алюминиевый корпус очень легкий. Как конструкторам удалось придать этому мягкому металлу достаточно прочности, чтобы выдерживать давление на больших глубинах? Субмарину подбили над самым куполом Востока, а это почти 40 метров ниже уровня моря». «Нет, Масса мертв». «Я занимался этой проблематикой», — ровным голосом произнес Фандорин, приказав сердцу успокоиться. «И думаю, знаю ответ на этот вопрос». «В самом деле? Прекрасно!» — обрадовался Наполеон. «Тогда передашь разработку пневмоаппарата одному из коллег. Я подумаю, кому именно. Будешь работать в отделе конструирования субмарин. Сейчас я отведу тебя к квартирмейстеру, он займется твоим обустройством. Пойдем, пойдем, времени...» Конца фразы Ираст Петрович не расслышал. Все звуки заглушил мощный рев сирены. Сигнал был коротким, секунды на две, и повторился дважды. Не зная, что это означает, Фандорин не сводил глаз с принца. Тот в первый миг смертельно побледнел, но когда звук прервался в первый раз, шумно выдохнул с видимым облегчением. После второй паузы лицо Наполеона сделалось ожидающе напряженным. Но вот сирена взревела в третий раз, и, не дожидаясь тишины, принц побежал в сторону Северной улицы. Ираст Петрович бросился следом. «Что случилось? Длинный непрерывный вой сирены означал бы, что произошла фатальная дегерметизация и началось затопление!» — крикнул принц на бегу. «Тогда оставалось бы только спешить к лифтам! Два гудка — локальная авария, которую можно устранить! А три — вражеское нападение!»